Часть первая. Сладко потянувшись, я открыл глаза. Утреннее солнце ярко светило в окно. На кухне, что-то напевая, бабушка готовила завтрак. Внезапно холодная дрожь прошла по телу. Какая бабушка? Она же умерла уже 40 лет тому назад. Я резко откинул одеяло и вскочил на ноги. Я стоял посреди комнаты в нашей старой квартире. Рядом на кровати спал мой брат. Я взглянул на себя в зеркало. Оттуда на меня смотрел мальчишка лет 15. Внезапное ощущение отчаяния полностью захватило меня. Я упал на кровать и молча заплакал без слез. Спустя несколько минут я в какой-то мере пришел в себя и вновь сел на кровати, разглядывая окружающую обстановку. Из кухни донесся голос бабушки. «Сережка! Леша! Пора вставать! Завтрак готов!» Я встал и пошел в ванную комнату, делая все на автомате, как 50 лет назад. Вот так я, почти 70-летний военный пенсионер, еще вчера живший в 2014 году в скромной однокомнатной квартире на окраине города, почти не выходящий на улицу из-за артрита, сегодня оказался в своем юном теле. Неизвестно в каком году, но, видимо, ближе к середине 60-х. Пока чистил зубы и умывался, мое настроение потихоньку поднималось. В голове бродило множество мыслей о том, что у меня вновь впереди целая жизнь, притом со знанием будущего, по крайней мере, до 2014 года. О причинах переноса в прошлое я пока не размышлял, так как это просто бессмысленно. Выйдя из ванной, я глянул на календарь, висевший на стене. На нем были оторваны листки на апреле 1964 года. Мимо меня с сонным видом пробрел в ванную младший брат, Лешка. Моя рука по старой привычке поднялась дать ему подзатыльник и резко опустилась. Брат с удивлением посмотрел на меня. Как же это я сегодня обошелся без своих шуток? Пройдя в кухню, я сел за стол. Там уже стояли тарелка с блинами и полная кружка какао. С неожиданным аппетитом я набросился на еду. «Подожди, подожди!» — воскликнула бабушка. — Оставь хоть брату поесть. Позавтракав, я встал из-за стола и пошел в комнату. — Ну что ж, если мне 15 лет, то я учусь в 8 классе. Я достал свой портфель и стал просматривать его содержимое. Боже мой, ну и бардак! Я даже не подозревал, что был так неаккуратен в детстве. В моих воспоминаниях все было гораздо лучше. В комнату зашел брат. — Слушай, Леш, «А какое сегодня число?» — спросил я. Лешка выпучил глаза. «Ты что, заболел? Сегодня понедельник, 13 апреля. Мама уже ушла на работу, ей сегодня нужно было пораньше». «Ну ладно, ладно, не парься. Это я просто так спросил, тебя проверял». «Что ты мне сказал не делать? Не париться?» «Да ладно, не бери в голову, проехали». «Слушай, Сережка, что с тобой сегодня случилось?» «Вскочил утром». Говоришь какими-то странными словами. Ты не заболел? Да ладно, Леха, все в порядке. Давай собираться в школу. Я стал дальше просматривать свой портфель, пытаясь навести там относительный порядок и по дневнику определить, какие сегодня будут уроки. К зданию школы я приближался со странным ощущением. Как будто не было почти 50-летней разницы между мной и мальчишкой, который сейчас подходит к школьным дверям. Мое тело переполняло давно забытое ощущение бодрости. Не болели суставы. Хотелось бросить портфель и помчаться бегом, подпрыгивая и крича что-нибудь во все горло. У входа ко мне подошел мой одноклассник, Вадик Петров, и сразу начал, как он это делал 50 лет назад, клянчить домашние задания по геометрии. «Сережка, ну дай списать на первом уроке. У нас в первом черчении. Все равно никого спрашивать не будут». Вместе мы зашли в открытые двери. Было так странно смотреть на детей вокруг, проходящих учителей, которые в моей памяти уже давно умерли, и на своих одноклассников, о судьбе большей части которых я ничего не знал. Жизнь раскидала нас слишком далеко друг от друга, и только иногда, неожиданно встретившись, случайно удавалось что-то о ком-то услышать. Тут мимо прошла, слегка задев меня сумкой, высокая девочка. Я ее сразу узнал. В груди сладко заныло. Это была моя первая безнадежная школьная любовь, Светка Ильина. В детстве мы не склонны к компромиссам, и все мальчишки нашего класса были влюблены в двух Светок – Ильину и Горелову. Эти девочки, естественно, не дружили Их подругами, как это обычно бывает, были две очень некрасивые особы, которые оставались их боевыми спутницами на протяжении всех 10 лет учебы и, насколько я знаю, в дальнейшей жизни. У меня, ничем не примечательного мальчишки, практически не было шансов обратить на себя Светкин взор. Она и на нашего самого выдающегося парня, высокого крепкого блондина Владика Семенова, в которого были влюблены половина девчонок в классе, не обращала никакого внимания. Эта красавица проявляла интерес только к ребятам-десятиклассникам. Те так и велись вокруг нее на школьных вечеринках. Я зашел за Светкой вместе с Петровым, глядя на ее симпатичную попку, и размышлял о пластичности человеческой психики. Еще несколько часов назад я был Сергей Алексеевич Андреев, отставной военный врач, много лет прослуживший во всех горячих точках, куда Советский Союз отправлял своих граждан для защиты завоеваний социализма. И сейчас заслуженный военврач Андреев идет в 8-й класс средней школы №2 города Энска, будучи пареньком 15 лет, и при этом не сходит с ума, не плачет и не бьется головой о стену. А просто разглядывает фигурку красивой девчонки и думает о том, что со всем своим опытом прошлой жизни он наверняка сможет влюбить ее в себя. Наверное, моему спокойствию в большой мере послужил тот факт, что в прошлой жизни я жил совсем один, и мое исчезновение, скорее всего, не задело ни одного моего родственника или друга. Как только мы с Петровым вошли в класс, прозвенел звонок. Я остановился в растерянности. Моя память не сохранила места, на котором я сидел на черчении. Вдруг сбоку меня потянули за рукав. Я обернулся и увидел Аню Богданову, худенькую симпатичную девочку, с которой в первой моей жизни мы за одной партой провели 10 лет. Она смотрела с удивлением. «Сережа, ты что, не проснулся еще? Садись быстрее. Сейчас уже Серафима Федоровна придет». Первый урок прошел почти незаметно. Автоматически выполняя задание, я не переставал размышлять о случившемся. «Почему именно я? Кто в ответе за такой переброс сознания? Остался ли я в прежней жизни? И самое главное, для чего все это сделано и как жить дальше?» В конце урока около меня остановилась учительница. Взяла мою работу и стала пристально ее разглядывать. «Сережа, что с тобой случилось? За последний учебный год это первый твой приличный чертеж. Если бы я не видела, что ты сам его делаешь, ни за что бы не поверила. Похоже, до сегодняшнего дня ты валял дурака и не работал в полную силу. Мне даже кажется, что это чертеж профессионала». Еще бы. В моей долгой жизни был момент, когда мне пришлось зарабатывать этим себе на хлеб с маслом. Во время учебы в военно-медицинской академии среди моих друзей в основном были студенты строительных специальностей. И один из них случайно открыл мой талант без всяких расчетов представлять в голове нужные проекции и сопряжение деталей. В результате чего ко мне выстраивалась очередь несчастных, неспособных начертить что-либо путное, и я почти 6 лет по вечерам просиживал у письменного стола за чертежами, что было очень странно для студента-медика. В классе шумели, с задней парты донесся ехидный голос Светки Гореловой. «Наконец-то у нас появился профессионал по черчению. Удивительно, еще вчера Андреев и карандаш в руках не умел держать». Все засмеялись. «Тише, тише, успокоились», — попросила Серафима Федоровна. «Зря смеетесь. За этот чертеж 5. А если Андреев будет так держать до конца учебного года, то 5 за год ему обеспечена». Едва учительница отошла, ко мне обратилась соседка по парте. «Сережка, что с тобой сегодня? Ты какой-то не такой. Во время урока даже не обратился ко мне ни разу». «Анечка, моя хорошая, со мной все в порядке», — ответил я. И по округлившимся глазам соседки понял, что ответил мне так. Девочка заморгала, как будто хотела заплакать, и закрыла лицо руками. Посидев так несколько минут, тихо сказала: «Не говори так больше, пожалуйста. Я ведь знаю, вы все влюблены в Ильину, а на нас даже внимания не обращаете». Вот это попал. Оказывается, в нашем классе кипят страсти почище гамлетовских, а я об этом даже не подозревал в прошлой жизни. Анька-то, похоже, запала на меня, а я, как последний лох, этого не замечал. Гормоны, переполнявшие мое подростковое тело, делали свое черное дело. Я глядел на гладкое юное лицо соседки, вдыхал ее нежный девичий аромат и чувствовал, как реагируют на это мои определенные органы. «Успокойся, наконец, педофил несчастный. О чем ты думаешь в свои 70?» — пронеслось в голове. И тут же я поправил себя. Быть педофилом пока еще не могу. Мне всего 15. Как ни крути, девочки будут волновать меня еще много лет. Не в силах себя сдержать, я опустил руку под парту и погладил Аню по ноге. Она молчала, по-прежнему уставившись на меня круглыми от удивления глазами. Тут, на мое счастье, прозвенел звонок, и все с радостными криками вскочили с мест и ринулись в коридор. Я тоже хотел выбежать, но Аня схватила меня за рукав. «Сережа, ты зачем это сделал? Ведь я тебе совсем не нравлюсь. Не надо смеяться надо мной». «Ну, что уж тут сделаешь? Никогда не любил оставлять женщин несчастными. Анечка, я совсем не смеялся. Ты мне давно нравишься, только я боялся тебе об этом сказать». «Ты действительно говоришь правду? Или опять с кем-нибудь поспорил? Я ведь знаю, ты спорил, что поцелуешь Ильину на школьном вечере». «Вот, оказывается, какой факт был в моей биографии. Аня, ну это совсем другое. Ни с кем я не спорил. Можно я провожу тебя после уроков?» Она долго молчала, глядя на меня, а затем прошептала. «Конечно, можно». На следующих 5 уроках я постарался ничем не выделяться, хотя на анатомии так и хотелось сделать замечание учителю за плохое знание предмета. Аня продолжала смотреть на меня влюбленным взглядом. Похоже, это заметил весь класс. Со всех сторон сыпались ехидные подколки, но мне, с моим жизненным опытом, на это было наплевать с высокой колокольни. Когда же после урока в раздевалке я взял Анин портфель и пошел рядом, половина класса потрясенно смотрела нам вслед. Я знал, что Аня живет в нижней половине города, ближе к реке, которая так и называлась в народе Урика, с ударением на первом слоге. Эта Урика отличалась от остального города наличием множества хулиганов, и вечером туда, кроме местного населения, никто не совался. Мы с одноклассницей шли по улочкам с одноэтажными деревянными домами и палисадниками по деревянным тротуарам. Посреди дороги стояли лужи, а по краям еще лежали потемневшие, грязные остатки снега. Когда проходили мимо пивного ларька, из-за него внезапно вышли 3 мальчишек. В животе похолодело. Я узнал в одном из них моего давнего врага и мучителя Федьку Сорокина. Этот Федька с первого класса относился к тем людям, по которым, как любила говорить моя бабушка, тюрьма плачет. Его единственным занятием было отлупить любого, кого можно отлупить. В первом классе я учился с ним и почти каждый день приходил домой в порванной одежде и с подбитым глазом или царапинами. Затем его оставили на 2-й год в первом классе, затем на 2-й год во 2-м, и, наконец, после 5-го просто исключили из школы и перевели в специнтернат. «О, кого я вижу! Андреяшка! Давно ты от меня не получал? Совсем, что ли, с дуба рухнул? С нашими девками по Урике шляешься?» С довольной улыбкой протянул Сорокин. У меня в голове как будто щелкнул переключатель. Холод из живота пропал, и я со словами «Аня, подержи немного», отдал девочке оба портфеля, спокойно подошел к Федьке и без замаха с левой руки пробил ему по печени. Тот согнулся передо мной, и я уже с правой руки ударил его в ухо. Сорокин без звука упал на тротуар. «Ну что, кто еще хочет получить?» — обратился я к оставшимся парням. Те попятились. «Да никаких проблем, Серега. Мы не хотели ничего. Это Федька, придурок, пристает, как обычно». Я забрал портфели из рук Ани, потрясенно взирающей на эту расправу, и мы двинулись дальше, под одобрительное хлопанье в ладоши нескольких мужиков, стоявших у пивного ларька. Молча дошли до Аниного дома. Постояв немного у калитки, она смущенно спросила: «Может, зайдешь к нам чаю попить? Бабушка сегодня пекла пироги». «Да, мой роман развивается стремительно. Что ж, сам виноват. Не надо было провоцировать девчонку. Но назад дороги нет». Я изобразил глубокое раздумье на лице и сказал: «Ну да, могу немного посидеть. Я люблю пироги». Дома у Ани было очень чисто и скромно. Уже с порога так пахло пирогами, что мой живот тихонько забурчал. Аня оказалась очень похожа на свою бабушку, высокую пожилую женщину с гладко зачесанными назад седыми волосами. Глядя на нее, легко можно было представить, как будет выглядеть Аня через 50 лет. Пожилая женщина с огромным удивлением уставилась на меня. По-видимому, это был первый случай, когда в этом доме появился одноклассник ее внучки мужского пола. «Бабушка, это Сережа. Мы с ним за одной партой сидим. Я тебе про него уже рассказывала. Представляешь, Сейчас на нас напал Федька Сорокин, и Сережа надавал ему тумаков». Бабушка потрясенно всплеснула руками. «Нашли с кем связываться. Да это ж будущий тюремщик. Сережа, обратно иди очень осторожно, а то он тебя где-нибудь подкараулит». Пришла пора проявлять свою воспитанность. «Аня, а ты не представишь мне свою бабушку? А то я ведь не знаю, как к ней обращаться». «Ой, прости, Сережа, это моя бабушка. Зовут ее Наталья Ивановна». «Очень рад с вами познакомиться, Наталья Ивановна. Ну, а я, как уже сказала Аня, Сережа Андреев. Аня утверждает, что вы кудесница по части пирогов, и я это уже чувствую по запаху». «Да что же это я?» — засветилась старушка. «Раздевайтесь и проходите в комнату». «Какая еще старушка? Ты сам буквально вчера был таким же и отнюдь не считал себя старичком», — пронеслась мысль в голове. Во время чаепития Наталья Ивановна все пыталась узнать побольше обо мне, чем я интересуюсь и чем бы хотел заниматься в будущем. «Меня что уже, женить собираются в 15 лет?» — подумал я. Между тем Наталья Ивановна посмотрела на меня задумчиво. «Знаешь, Сергей, ты очень интересный человек. Я много лет проработала в школе. Но чтобы мальчик 15 лет мог так себя вести и поддерживать разговор, это что-то странное. Да и словарный запас у тебя, взрослого человека. Ты, наверное, много читаешь». «Ты что, бабушка, какой запас? Это же Сережка. Он и учится так себе, на тройку с четверками», — воскликнула Аня. «Внучка, не спорь со мной, мне виднее. Ты с ним сидишь 8-й год за одной партой и поэтому, похоже, не замечаешь очевидного». «Ну вот и спалился. Пора уходить. Наталья Ивановна, извините, но мне пора домой, а то мои будут беспокоиться. Большое спасибо за пироги, все было очень вкусно». «Сережа, я очень довольна, что моя внучка дружит с таким мальчиком, так что не стесняйся. Заходи к нам в гости, буду рада тебя видеть. Аня, проводи своего гостя». Девочка молча стояла у дверей, пока я одевался. Подойдя к ней и шепнув «до завтра», я поцеловал ее в щеку и выскочил за дверь. Не торопясь, я шел по узким улочкам у реки. У пивного ларька уже не было очереди, и Федьки Сорокина с друзьями тоже не наблюдалось. Светило предвечернее солнце, весело чирикали воробьи, купаясь в грязных лужах. Ничего не болело, как еще вчера. Намечался роман с хорошей девочкой. Все просто великолепно. А если это лишь сон, и я сейчас проснусь в своей скромной квартире с кучей болезней и отсутствием всякой перспективы, — подумал я и силой ущипнул себя за руку. Но ничего не произошло. Все так же светило весеннее солнце и чирикали воробьи. Несколько секунд постояв, я бодро отправился домой. Шел не торопясь, разглядывая все вокруг. Я уже забыл, как это — идти по городу, где практически нет машин. По мокрой дороге периодически проезжали таксистские «Волги», иногда проходили битком набитые рейсовые автобусы. Но в основном весь народ, как и я, шел пешком. На многих зданиях висели кумачевые плакаты «Слава труду», «Слава КПСС», «Партия наш рулевой». Из чьего-то открытого окна доносилась музыка, пела Шульженко, что-то из военного репертуара. Выйдя на центральную улицу, я увидел протянувшиеся вдоль бульвара вывески с моральным кодексом строителя коммунизма и вспомнил, как нас заставляли учить этот кодекс на память. Мне даже стало смешно. Ведь этот кодекс почти полностью взят из Библии. Когда я пришел домой, все уже были в полном сборе. «Сережа, где ты бродишь? Мы тебя потеряли. У тебя вроде нет сегодня тренировок», — покачала головой мама. А я смотрел на мою такую молодую, красивую маму и не мог вымолвить ни слова. В последний раз, когда я видел ее живой, она была похожа на высохшую мумию. Неоперабельный рак желудка в 4-й стадии — она лежала в кровати с закрытыми глазами, когда я вошел в палату. Мама, тем не менее, сразу узнала меня и только могла еле слышно прошептать: «Сынок, у меня все хорошо. Не тревожься обо мне. Я знаю, у тебя очень много дел. Пожалуйста, иди». На следующий день она умерла. Наверное, из-за этого я, заканчивая академию, специализировался по хирургии, подсознательно думая, что смогу помочь таким же страдающим людям, но судьба кидала меня совсем в другие места. От Вьетнама и Анголы до Афганистана, где не было времени думать о лечении онкобольных, а шел поток раненых. Надо было срочно их оперировать, ампутировать конечности, удалять осколки и пули и прочее. «Сережа, что ты на меня так смотришь?» Вдруг смутилась мама. «Ты знаешь, мама, я так тебя люблю. Как хорошо, что ты у нас есть». «Сережка, я тебя не узнаю сегодня», — засмеялась она. «Хватит признаваться в любви. Ты наверняка нахватал сегодня двоек и решил подлизаться». «Нет, мама, двоек я не получал. У меня все нормально». А задержался, потому что провожал Аню Богданову до дома. Ее бабушка угощала меня пирогами, так что я не очень голодный. Мама пристально посмотрела на меня. «Это девочка, что сидит с тобой за партой?» «Да, она. Очень интересно. Тебе потребовалось 8 лет, чтобы понять, что ты ей нравишься». «Ну, что поделаешь, мама, если я такой тупой. Но буду исправляться, не переживай. Хватит болтать. Все за стол, ужинать». И мы вчетвером дружно уселись за стол в большой комнате. «Мам, а сегодня в школе Сережку с Анькой дразнили жених и невеста», — доложил Лешка. «Дразнили, и что с того? Подразнят и успокоятся. Я очень рада, что Сережа с ней наконец нашел общий язык. Она очень серьезная и ответственная девочка, вся в маму». «Даш, про кого это вы там говорите?» — подключилась к беседе бабушка. «Да вот, мама, твой внук повзрослел уже до такой степени, что начал провожать девочек до дома», — с улыбкой ответила моя мама. «Мамочка, давай сменим тему. У меня, может, будет еще 20 девочек, чтобы об этом говорить. Лучше скажи, когда к нам приедет наш папа. Что-то он очень задержался на севере». Я решил увести разговор в более благоприятное русло. «Сын, ну что ты как маленький? Ты же знаешь, что папа офицер и служит там, где ему прикажут. Не можем же мы всю жизнь ездить за ним по гарнизонам». У мамы явно испортилось настроение, а бабушка из-за ее спины укоризненно покачала головой. Закончив ужин, все разбрелись по комнатам. Для тех лет мы жили достаточно неплохо, и все благодаря отцу. Когда его перевели в этот большой город, он уже был капитаном. Быть может, нам не удалось бы получить такую квартиру, но он очень неплохо сошелся с начальником квартирно-эксплуатационной части, и тот смог пробить нам 3-комнатную квартиру в только что построенном доме. После бараков и военных городков, где мы раньше жили, квартира произвела на нас такое впечатление, что когда отца отправили с повышением по службе и уже майором на север, мама категорически отказалась ехать с ним. Большого скандала не было, поскольку отец подозревал, что так и будет. Мы учились в школе, мама работала в больнице медсестрой, с нами жила бабушка по маме. А бабушка со стороны отца жила в деревне, совсем недалеко от города. И, насколько я знаю, родители договорились, что отец, которому оставалось дослужить еще 2 года до получения пенсии, сразу после выслуги подаст рапорт на увольнение и приедет к нам. В нашей с Лешкой комнате царил бардак. Я несколько минут разглядывал обстановку, затем пошел в туалет, взял ведро и тряпку и начал наводить порядок. Не успел я закончить это дело, как в комнату ворвался Лешка и заорал. «Сережка, ты точно заболел? Когда ты в последний раз сам брал тряпку? Слушай, мне сейчас парни во дворе сказали, что ты отпинал сороку. Это правда?» Он добавил еще пару крепких словечек. «Лешка, перестань ругаться матом». «Да, это было». Брат удивленно посмотрел на меня. «Ты же еще вчера учил меня, как надо ругаться, а сейчас говоришь, что этого нельзя делать. Вчера учил, а сегодня начнем забывать. Видишь, я навел порядок. С завтрашнего дня будем поддерживать его по очереди». Но брат все не мог успокоиться. «Слушай, расскажи, как ты его побил? Он что, опять приставал к тебе?» «Леха, ничего интересного. Дал по роже пару раз, и все». «Ну, Серега, ты даешь. Теперь все шараги будут тебя бояться». «Ладно, давай-ка я лучше проверю, как ты приготовил уроки».